Глава 18. Проблемы. Центр управления сил Союза 7 в шахтерском поселке. Кто-то мне докладывал, что имперских сил на планете нет. Кто же тогда нанес нам неожиданный удар? Бушевал капитан Санклер, временный правитель колонии, зло уставившись на короткий ряд подчиненных, стоявших перед ним. «Действовали профессионалы высшего класса», – начал доклад глава разведки. «Так рассчитать и провести операцию могли только они». «Не говорите глупости, лейтенант. Вам везде мерещатся чужие профессионалы, поскольку сами ничего делать не можете». Прервал его капитан Райсон, начальник СБ колонии Союза 7. «Мои люди обследовали места нападений. Противник использовал всего лишь шахтерские машины, одеты нападавшие в легкие скафандры. Обувь оставила характерные следы. Нет следов ни тяжелого вооружения, ни защитных роботов. На вас нападали обычные гражданские». «Зачем шахтерам похищать установки планетарной защиты? Они ими даже пользоваться не смогут. Нет кодов управления, нет специалистов, знакомых с такими системами. Проще подорвать оборудование на месте. Я поддерживаю разведку. Его предположение учитывает больше нюансов», – проворчал капрал Горич, исполняющий функции командира отряда технической поддержки. «У меня есть доказательства». Лейтенант вопросительно посмотрел на капитана, молчаливо следившего за перепалкой подчиненных. «Значит, специалисты ничего не нашли, а твои доморощенные следователи даже доказательствами обзавелись?» С недоверием покачал головой капитан Райсон. «Вы не там искали», – ухмыльнулся лейтенант. «Да мы перерыли все оборудование, личные компы солдат похищены, камеры наблюдения сняты или испорчены, живых не осталось, пропали несколько десятков солдат. Скорее всего, они сдались в плен. Диверсанты уничтожили бы всех, лишь шахтеры могли взять пленных», – стал возражать капитан службы безопасности. «Выкладывайте, лейтенант, что вы там откопали?» – все же заинтересовался капитан Санклер. «Командир одного из опорных пунктов поставил пару умных мин на подходах. Изображение с их камер сохранилось», – победно ухмыльнулся лейтенант. Несколько минут все смотрели фильм, смонтированный из записей минных камер. «Четкость работы солдат противника – еще не доказательство, что это спецкоманда», – пробурчал капитан Райсон. «Идеальное нападение противника его все же озадачило. Слишком быстро и качественно работали нападавшие. Либо они знали абсолютно всю информацию об объекте, что уже вовсе невероятно, либо это профессионалы, маскирующиеся под шахтеров». «Я смотрю на вашу улыбающуюся рожу и думаю, вы нам не все показали», — кинул подозрительный взгляд Санклер на довольного лейтенанта. «Вы правы, господин капитан. Нам удалось увеличить некоторые кадры. Обратите внимание на лицо этого человека». Лейтенант вывел на компы собеседников обработанное изображение одного из нападавших. «Ну и что, молодой парень?» — с недоумением пробормотал Райсон, рассматривая лицо молодого человека под прозрачным забралом шлема. «Я запросил на всякий случай данные штаба моей службы», — стал пояснять лейтенант. «Вы не поверите, но ответ пришел почти мгновенно, да еще и с пометкой «срочно». Это некто под именем графа Рейна Леши. О нем точно известно, что он принадлежит близкому кругу императора, вынырнул из небытия совсем недавно, но уже награжден внушительным списком наград. По данным службы, имеет прямое отношение к разгрому путчистов. Очень велика вероятность, что его специально внедрили в сети противников. А теперь о самом неприятном. Он – псион высокого уровня и, несмотря на юный возраст, глава клана Конфедерации Короны. По непроверенным сведениям, небольшой отряд во главе с ним добавили в состав флагмана имперской группы кораблей, с которой не справились наемники. Аналитики разведки предполагают, что наша операция по захвату колонии раскрыта. Возможно, проговорился кто-то, знающий из арестованных путчистов. Теперь вы представляете, кто нам противостоит на этой планете. «Вам не кажется, что это ловушка?» – пробормотал пораженный капитан Санклер. «Не верить службе разведки у него оснований не имелось». «Очень похоже», – с грустью кивнул капитан Райсон. В его голове бродили очень невеселые мысли, и он начал излагать их по порядку. «Итак, эскадра Империи знает о засаде наемников, выходит на другой стороне системы, уходит, почти не принимая боя. Под прикрытием крейсера высаживается спецгруппа, в составе которой явно не один псион конфедератов. Группа наносит неожиданный удар, лишая нас планетарной обороны в основном районе десантирования. Еще пара таких нападений, и мы останемся без планетарного прикрытия. Придет небольшая имперская эскадра. Одновременного удара с Земли и с орбиты мы не выдержим. Дальше десятки тысяч пленных и шумиха в инфоканалах о захватнической политике Союза и бедных шахтерах, разгромивших регулярную армию Союза. Если все это так, то я вас поздравляю. Мы вляпались в приличное дерьмо. В имперском окружении кто-то разработал гениальный план, а главное, последовательно его исполняет. Одновременно с разгромом путчистов император собирается прищемить хвост соседям, заглотившим его же наживку в виде путча. Могу вас только поздравить. Этот хвост мы. А не выполнить приказ мы не имеем права, констатировал капитан Санклер, задумчиво потирая подбородок. Оставлять голову в пасти дракона, зная, что рано или поздно он сомкнет челюсти, мне что-то не нравится такая позиция, недовольно пробурчал молчаливый капрал. Приказ нужно выполнять, но подготовьте все к экстренной эвакуации, капрал. Лейтенант, всю полученную информацию вместе с анализом ситуации от службы безопасности отправьте в штаб. Раз ваши люди что-то знают о конфедератах, то могут поспособствовать в изменении приказа. Лучше бы совсем нас отсюда отозвали. Капитан Райсон, на вас усиление охраны поселка. Боюсь, следующее нападение конфедераты планируют именно сюда, на штаб. Какой им смысл оставлять голову противнику, если ее можно отрубить? Если император заранее готовился к путчу, то и с внешними сложностями в виде нас справится. Воевать с монолитной империей из-за почти пустой системы что-то не хочется. Не идиоты же в конце концов сидят у нас в штабах, распорядился капитан Санклер. Я вместе с капитаном Полок внимательно просмотрел запись разговора штаба захватчиков. «Как вам это удалось?» – озадаченно пробормотал капитан, искоса поглядывая на меня. Я усмехнулся. Во время разведки припрятал некоторые подарочки для наблюдения. Те шпионские датчики на корабле, которые я вам показывал и через которые управлял судном, отлично подошли к роли подарков. Сведения из штаба противника меня порадовали. Тот уже готов капитулировать. Пожалуй, эскадра нам не понадобится. Справимся своими силами. «Что думаете делать?» – прервал мою задумчивость капитан. «Врать, изворачиваться и снова обманывать», – пошутил я. Есть у меня резервный канал связи с Империей. Насколько я понимаю, остатки вашего отряда болтаются где-то недалеко у одной из временных или пограничных баз флота. Объединим их с моим кораблем и проведем несколько показательных наскоков на систему. Данные о положении кораблей Союза мы передадим заранее. Будущим героям остается лишь выходить из прыжка в правильной точке, пускать десяток корабельных торпед и быстренько нырять в очередной прыжок. Если противник хорошо подготовлен, то большую часть торпед он отразит, но прорвавшиеся натворят немало бед, а ремонтной базы я здесь не наблюдаю. Им придется уйти из системы, иначе через пяток таких наскоков они потеряют все корабли. Вряд ли у них в штабах сидят идиоты. Одно дело отхватить колонию у слабой империи, и совсем другое – связываться с сильной. Капитан противника сделал правильный вывод из полученной информации. «А ведь вы знали о тех минах с камерами наблюдения!» – подозрительно уставился на меня капитан. «Знал, не стал возражать я. Еще бы мне не знать, когда дух наблюдал за любой электронной активностью во время нападения. Если бы не подвернулась мин, случайно осталась бы парочка замаскированных камер наблюдения. Я предполагал, что мою физиономию заинтересованные структуры противника уже давно срисовали, и лишний раз попугать противника совсем не помешает. Информационная диверсия вполне себя оправдала. Похоже, мою личность враги сильно уважают, а если и не уважают, то опасаются. Для службы безопасности империи в лице Мостера я уже добыл интересную информацию. В службе поддержки флота явно окопалась разведка Союза, но точно не в штабе адмирала. Там хорошо знали, что за дополнительный отряд ввели в штат крейсера. «Вы что, заранее планировали свои действия и знали о засаде?» – попытался разобраться в ситуации капитан. «Нет, на этот раз отрицательно покачал головой я. О засаде не знал ни я, ни император. Если бы не мои возможности, ваш отряд потрепали бы основательно. Слишком хорош был командир наемников. Заподозрил ловушку и не стал ввязываться в прямой бой». «И вы бы разбили флот наемников?» – удивленно вскинул брови капитан. «Сил бы не хватило», – отрицательно покачал я головой. «Напакостил бы хорошо, но победить бы не получилось». «А я уж было подумал, что вы в боги войны записались», – шутя усмехнулся капитан. «Жутко однообразная и скучная работа у бога». Загадочно поглядывая на собеседника, проворчал я. Да и один знакомый бог не советовал влезать в это нудное дело. По удивленному лицу капитана было видно, что он даже не знает, как воспринимать мое последнее добавление. Вранья за мною он не замечал, но последние слова слишком не вязались с его опытом и знаниями. А я просто передал слова не совсем бога, но зато хранителя Архоны. В свое время он по вечерам на занятиях выносил мне мозги своими нравоучениями. Вот уж забавный старикан, всегда себе на уме. «Странный ты, Псион!» – задумчиво пробормотал капитан. Тему с богами он больше не затрагивал. Мы с ним подробно обсудили дальнейшие действия, его советы пришлись кстати. Обстановку вокруг империи он знал намного лучше меня. Я уже собирался немного отдохнуть, когда меня вызвала Лиена. Очередная порция информации меня не порадовала. Попытка плыть по течению жизни у меня не удалась. Придется выдумывать что-то новое. Даррелл очнулся и вылез из капсулы реаниматора. На панели горел тревожный сигнал. Нацепив новый комп и вставив глазные линзы, Даррелл обнаружил, что прошло лишь 2 недели с момента начала добровольного заточения. Что-то пошло не так. После включения системы наблюдения обнаружилась причина раннего внепланового пробуждения. Шла откачка воды из затопленной шахты, и наверху суетился непонятный народ. Более того, жилой район над его схроном оставался абсолютно целым, несмотря на последний приказ о взрыве. Это сказало Дарреллу о многом. Подтвердилась догадка о том, что убежище семьи кто-то выдал. Сразу за отрядом штурмовиков шли спецы из технического отдела службы безопасности. Лишь они могли быстро взломать эскин убежища и предотвратить взрыв. Это плохо, но не смертельно. У Дарела оставалось не больше недели до того времени, как противник докопается до подземелья. Надо срочно выбираться со столичной планеты. Переодевшись и забрав необходимое снаряжение, он отправился в путь. Резервный выход из убежища имелся. Ползти по узкой трубе пришлось целых 2 километра. Шлюз находился на самых нижних этажах технического хозяйства города. Первым делом Даррелл заменил одежду. Несмотря на прочность, после марш-броска по трубе та выглядела слишком пожеванной для преуспевающего бизнесмена, которым он стал по новым документам. Для того, чтобы его случайно не узнали камеры наблюдения, он натянул тончайшую биомаску, изменяющую лицо до неузнаваемости. Сначала Даррелл подключился к бесплатной инфосети. Запрос на имя Дара Сета прошел. Ответ системы информировал, что данный гражданин в настоящее время недоступен для связи. Это Даррелла порадовало. Значит, указанный гражданин, а точнее его теперешний идентификатор, не находится в розыске. Даррелл включил идентификацию в компе. Проблема всплыла сразу, едва он попытался заказать билет на подходящий космический лайнер. Денег на секретном счете семьи не оказалось. Не особо расстроившись, он попытался задействовать другой счет, но и там оказалось пусто. Это Даррелла уже напрягло. После проверки третьего счета он понял, что-то случилось. Отец вывел все деньги с семейных счетов в империи. Больше ни у кого не имелось доступа к секретным кодам. Заказав связь с дальним отделением небольшой фирмы в одной из удаленных колоний, бывший заговорщик стал ждать создания канала связи в терминале. Ждать пришлось долго. Его сообщения никто не ожидал. Наконец, на экране глазных линз появилось изображение молодого человека в комбинезоне фирмы по доставке товаров. Именно этой фирмой владел, по легенде, Даррелл. Под изображением молодого человека скрывался отец. На самом деле отца не было в той колонии, там стояло лишь устройство переприема. По плану, сейчас старший родственник должен находиться на одной из секретных баз семьи в затерянной системе. Раз он вышел на связь, то так и есть. «Я слушаю главу фирмы», – сообщило изображение. «Почему нет денег на счетах фирмы?» – поинтересовался Даррелл. «Я ничего не брал», – удивилось изображение. «Проверь основные счета в независимых банках. У меня сейчас нет возможности посмотреть на все активы», – попросил Даррелл. Холодок пробежал по его телу. «Нет, денег нет», – раздался подавленный возглас с той стороны. «Я знаю, кто это постарался», – разозлился Даррелл, пытаясь одновременно подавить холодок страха. Ограбить семью мог лишь император или его люди, что фактически одно и то же. Ругать самого себя заговорщик не стал. Надо было не стараться гадить напоследок, а просто уничтожить эскин самому, не давая команду на самоуничтожение убежища. А ведь хотелось громко хлопнуть дверью напоследок. Теперь же получается, что и убежище с эскином уцелело, и люди, его оборонявшие, остались целы, а люди императора как-то добрались до информации. «Плохо», – Там имелось много интересного для службы безопасности. Все семейные сети провалены, вот почему рабочие откачивают шахту. Даррелл надолго задумался. Думало и изображение на той стороне канала связи. «Для возврата денег задействуй вариант «Цветок». Пусть наши друзья хоть желчью и зайдут, но без денег мы никто», – наконец приказало изображение. «Ты все просчитал?» – переспросил Даррелл. «Использование этой операции в собственных интересах и совсем не в тех условиях, для которых она готовилась, поссорит их семью со всеми заговорщиками». «Теперь это не имеет значения», – тяжело вздохнуло изображение. Даррелл понял, что заговор разгромлен окончательно. Император победил. Использовать заключительную операцию путча в своих целях – это неплохой вариант для возврата денег. «Притормози наших друзей, чтобы не помешали. Я управлюсь за пару дней и переведи мне денег со своего личного счета», – попросил Даррелл отца. «Это последний резерв», – ответило изображение. «Я понимаю», – вздохнул Даррелл. Разговор прервался. Через некоторое время комп сообщил задумчивому Дарреллу о получении средств. Сбросив оцепенение, он сразу отправил несколько сообщений на портал объявлений и побежал готовить заключительную часть операции, которую только что запустил. Лиена недовольно смотрела на Тосину. Пока Рейн отсутствовал, остальные, несмотря на молодость хозяйки дома, считали, что управляет теперь всем она. «Что могло случиться в резиденции, что ты там срочно потребовалась?» – раздраженно поинтересовалась девушка у дочери императора. На душе у Лиены было неспокойно. Где-то в глубине волновалась интуиция, предвещая неприятности. Но с какой стороны они последуют, совсем непонятно. Брату скучно одному. Отец носится по империи, а его сейчас никуда не выпускают. Он просит приехать хотя бы на один вечер, невозмутимо ответила Тосина. Девушка понимала Лиену. Рейна нет уже вторую неделю. Она сама без своего сектара и дня обойтись не могла. «Чтобы к утру было на занятиях», вздохнула Лиена. «Буду», – кивнула девушка, – «меня флайер службы безопасности доставит туда и обратно». «Ты там смотри по сторонам. Один раз резиденцию взорвали, могут еще раз что-нибудь придумать». «Неспокойно что-то», – покачала головой Лена. «Да нормально все будет. Там теперь еще и гвардейцы дежурят, так что не беспокойся», – успокоила ее Тосина. Когда дочь императора повернулась уходить, чтобы успокоить разбушевавшуюся интуицию, Лиена подцепила на нее датчик наблюдения. Тот, бодро карабкаясь, спрятался в прическе девушки. Лишь после этого интуиция притихла. Несмотря на отсутствие Рейна, занятия по магии продолжались. Духи клановцев оказались самыми несговорчивыми учителями, так что вечер у Лиены прошел с полной нагрузкой. Она сама грузила себя по максимуму. Привыкнув чувствовать себя под защитой Рейна, девушка страдала от его отсутствия. Утром Тосина не появилась. Обеспокоенная Лиена попыталась вызвать ее через кольцо разговорник. Подопечная не отозвалась. Лиена связалась через кольцо с монстром и объяснила ситуацию. Тот сейчас носился по столичной системе, продолжая корчевать корни заговора. Он пообещал связаться со службой безопасности резиденции. Через некоторое время он уже сам вызвал Лиену и обеспокоенно сообщил, что девушка в резиденцию не прилетала. Мало того, брат ей не посылал никакого сообщения, да и не было его в полуразрушенной резиденции. Не зря интуиция ворочалась. Похоже, не всех заговорщиков вычистили из окружения императора. За Тосиной прилетал флайер именно из службы безопасности резиденции. и скин дома это четко зафиксировал. Лиена переключила на себя связь с датчиком, который она нацепила на Тосину. Искин дома постоянно отслеживал все включенные в систему датчики, так что определить положение этого не составило труда. Датчик находился очень далеко от резиденции, почти на другой стороне планеты. Лиена сопоставила положение с картой и оказалось, подопечная находилась в загородной резиденции представительства Саманской республики. То, что это очень беспокойный сосед государства, Лиена знала. Но все же странно, что они могли опуститься до похищения члена правящего дома. Тосина находилась в каком-то закрытом помещении и явно без сознания. Отсылать датчик от девушки, чтобы посмотреть вокруг, Лиена не стала. Потом трудно будет вернуть маяк к девушке, если ее вдруг решат куда-то переместить. Связываться с монстром, который перенаправит ее в службу безопасности, Лиена тоже не захотела. За Тосиной все же прилетал флайер безопасников. Возможно, там остались люди заговорщиков. Она собралась сначала посмотреть поближе место, где держат девушку. Лиена решила сама направиться туда и разузнать обстановку. Ничего у девушки не получилось. Точнее, получилось отправиться, но ни одной. Тартара ее одну ни в какую не отпускала. Пришлось договариваться. С ней полетела сама Тартара и двое охранников из пиратов-десантников, оставленных псом для охраны дома. Чтобы не вызвать подозрения раньше времени, использовали машину столичной службы доставки. Загородная резиденция Саманской республики находилась на краю большого парка. Отдыхающих в лесу недалеко от нее людей находилось немного, но они были. Девушки с представительными охранниками вполне походили на две знакомых пары, решившие уединиться на природе. Слишком близко подходить к дому совсем не обязательно. Духи девушек могут исследовать территорию издали. Обнаружились весьма удивительные вещи. Все подходы к огороженному высоким забором особняку в несколько слоев перекрывались различными системами наблюдения. Это и понятно, все же представительство чужого государства. Однако совсем не предполагалось, что территория еще и защищена как планетарная база, вплоть до установок космической обороны. Причем точки обороны вынесены далеко за пределы поместья и спрятаны глубоко под землей, под многослойными искажающими полями. Никаким технологическим сканером засечь их невозможно. Под поверхностью на большой глубине скрывалась огромная база. К сожалению, подойти поближе, чтобы духи смогли через щупы магов подключиться к компам, не удалось. Вчетвером идти на штурм укрепленной базы с охраной, превышающей пару сотен человек, неразумно. Просить помощи у службы безопасности Лиена тоже не стала. Слишком велика вероятность утечки. Пока Тосине ничего не угрожало, Лиена решила подождать, присмотреться и послушать. Если как-то пошуровать в компах резиденции без присутствия магов духом пока невозможно, то просто подслушать разговоры вполне по силам. Этот ход дал отличные результаты. Разговор в центре охраны резиденции. «Как думаешь, имперская служба безопасности уже обнаружила пропажу дочери императора?» – задумчиво спросил один из наблюдателей системы охраны с нашивками старшего смены на груди. «Пока вряд ли. Никто не знает, что она прилетала в резиденцию. Если бы поднялась тревога, Парс бы сообщил. Не зря он уже кучу лет сидит лейтенантом в гвардии». Флайер СБ вызывался для других нужд и совсем не им. Девушку подобрали по пути, якобы по просьбе ее брата. Все сигналы Парс скопировал с реальных запросов уже давно, так что все пока сработано чисто, к нам даже намека на след не должно быть. Задумчиво посматривая на экраны наблюдения, отозвался второй с нашивками начальника охраны. «Однако ты сам сидишь за наблюдением, значит, беспокоишься», – поддел его старшей смены. «За это я не переживаю», – покачал головой начальник. «Переживаю о последствиях. Когда девушку вывезут, что будет с нами? Посол республики не в курсе о наших делишках. И если имперцы возьмут Парса, никакие денежки нас не спасут. Посол сдаст нас всех. Мы ведь не подданные республики, а местные служащие. Несмотря на плохие отношения между государствами, встревать в войну с империей республика не станет. Плюнь на последствия. За те деньги, что нам уже заплатили, мы хорошо устроимся в более приличном месте, чем это занюханное республиканское подземелье. Даррелл обещал забрать весь отряд с собой вместе с пленницей. Если ему удастся умыкнуть девчонку, то он будет держать императора за горло. Тот отдаст бешеные деньги, чтобы выкупить заложницу. Думаю, и нам что-то перепадет. Охранять-то ее мы будем. Довольно потер руки старшей смены. Да, что ни говори, Даррелл голова. Он единственный остался на свободе после провала заговора. И ведь молчит, не говорит, как ему это удалось. Я бы никогда не додумался вывозить девушку на курорт в составе мобильного борделя, согласился начальник. А когда вылет намечается? Я что-то об этом не слышал, удивился старший смены. Так тебе Даррелл и расскажет о своих планах. Не дорос еще, усмехнулся с превосходством на лице начальник. «Ну, тебе же сказал», – обиженно пробурчал подчиненный. «Да ладно, не обижайся. Часа через два привезут девушек, а к следующему утру нас тут уже не будет», – успокоил его начальник. «Девушки-то хоть приличные, не уродины», – уже забыл обиду подчиненный. «Нам они не по карману. Элитный дом свиданий, веселое семейство», – ухмыльнулся начальник и посерьезнее добавил. «Ты смотри с ними, не болтай, о чем попало. Они ничего не знают. Это всего лишь прикрытие». Лиена не стала слушать дальше и сразу отозвала духа. Она придумала, как попасть внутрь этой укрепленной крепости. Поиск дома свиданий длился недолго. В инфосети нашелся их информационный портал. Сотрудницы фирмы специализировались на выездной работе, сопровождали богатых клиентов в путешествиях и на отдыхе. Офис этой конторы находился недалеко от загородной резиденции республики. Похоже, этот дом частенько обслуживал здешних клиентов. Когда Лиена вошла в кабинет администратора, точнее администраторши, та недовольно оторвала глаза от виртуального экрана. Как доложил дух Лены, женщина как раз заканчивала составлять список свободных сотрудниц для заказа республиканцев. «Ты кто?» – удивленно воскликнула хозяйка кабинета. Она никого не ждала, и охрана не предупреждала о посетителях. «С каких это пор ваш дом связался с врагами империи?» – сходу пошла в атаку Лена. «Какими врагами?» – заикаясь от неожиданности и сковавшего ее страха, с недоумением уставилась на Лену администраторша. Дух Лены показал в идентификаторе компа поддельный знак инспектора службы безопасности. Аналогичный знак девушка не раз видела у Рейна. Глаза собеседницы слегка округлились. «Не каждому и не каждый день». Вот так спокойно может прийти такой чиновник и обвинить в предательстве. Нервное состояние не помешало женщине послать проверочный запрос в базу империи. Дух Лены спокойно перехватил сигнал прямо на передатчике компа хозяйки кабинета и выдал имитацию ответа. Не надо быть хорошим психологом, чтобы увидеть, как окончательно перепугалась женщина. Связь с врагом государства в самом простом случае тянет на 30 лет жизни в колонии на границе разведанного пространства. «Я ничего не знаю», – забормотала женщина, пытаясь привести чувства в порядок. Она же точно знала, что не собирается предавать империю. «Вы получили некоторое время назад заказ на выезд группы девушек на курорт», – констатировала Лена. «Заказ поступил от остатков путчистов. Они хотят кого-то вывести со столичной планеты». «Но я же не знала, что это заговорщики. Они всегда были нашими постоянными клиентами», – стала оправдываться администраторша. «Знаю», – кивнула Лена. «Поэтому здесь я, а не отряд службы безопасности. Внесите в список идентификаторы двух девушек, меня и моей подруги, и забудьте о нашей встрече». Радостная администраторша без дополнительных вопросов занесла в готовый перечень данные по Лиене и Тартаре. Уже через час выездная группа работниц была готова, и после сообщения заказчику за ними прислали вместительный флаер. Девушки совсем не удивились новеньким. Это обычная практика дома свиданий. Кто-то приходит, кто-то уходит. Некоторые сотрудницы фирмы уже не раз бывали в резиденции республиканцев, поэтому проверка на входе никого не удивила. Охрана, проверив идентификаторы по переданному списку, пропустила группу внутрь. Как рассказали словоохотливые спутницы Лены, вылет на курорт предполагался завтра, а сегодня им проведут обычный инструктаж по поведению. Нравы и правила республиканцев отличались от имперских. Гостям отвели целый этаж в подземном комплексе резиденции. Каждой из девушек досталось по комнате. Дух доложил, что везде установлено наблюдение, даже про туалетную комнату не забыли. Лиену это особо не волновало. Оставив свой визуальный образ на кровати, она проскользнула в комнату Тартары. Основы простейшей магии Лиена уже изучила, и такое заклинание знала. Открывал замки дверей дух. Он же контролировал локальные системы наблюдения, подменяя сигналы. Дух Тартары в это время осматривал окружающую территорию. Хорошо народ не шлялся по коридорам, уже наступил вечер. Помещение, где держали Тосину, находилось на 2 этажа ниже комнат девушек. Между этажами располагался этаж охраны. Прямой лифт подземных уровней контролировал Искин. Без поднятия тревоги опуститься до этажа пленницы оказалось невозможно. Системы наблюдения духи бы отключили, но вот подменить сигналы движения лифта и потребления им энергии без ведома Искина невозможно. Лену это не сильно расстроило. На каждом этаже находились технические помещения, и располагались они одно над другим, так что, взломав замок такой комнаты, девушки проникли туда. Вырезать в полу аккуратный проход для псиона конфедерации совсем нетрудно. Лена не применяла магию, она пользовалась лишь жгутами внутренней силы. Проникнув на этаж охраны и никого не потревожив, они создали такую же дыру, ведущую на этаж ниже. Незаметно открывать замки дверей для духов труда не составляло. Подменяя сигналы систем наблюдения, девушки добрались до комнаты Тосины. Та по-прежнему оставалась в бессознательном состоянии. На руке у пленницы находился медицинский браслет, удерживающий ее в таком состоянии. Это проблема. Снять-то его можно, но сразу поднимется тревога, а перемещение отслеживает Искин. Решение предложила Тартара, и Лиена его одобрила. Они отнесли Тосину к двери, и духи частично разблокировали сигналы датчиков наблюдения, лишь спрятав незваных посетительниц. Искин обнаружил бессознательную, судя по данным медицинского браслета, девушку совсем на другом месте. О телепортации программа представления не имела, поэтому направила в комнату дежурных охранников для проверки выявленного несоответствия. Когда один из дежурных вошел в комнату, его оглушила Лиана, второго в коридоре слегка придушила Тартара. Духи в это время опять контролировали сигналы системы наблюдения. Миграция медицинского браслета с руки Тассины на руку дежурного с помощью контроля оборудования духами прошла быстро. После снятия браслета Тассина быстро пришла в себя. Она удивилась обстановке и присутствию рядом девушек. Последнее, что девушка помнила, это как она покидает флайер безопасников. Сведения о похищении сильно разозлили пленницу. Если бы не подруги, она бы бросилась крушить все подряд. Еще сказывался недостаток знания, чтобы обуздать эмоциональные взрывы, ведущие к бесконтрольному применению магии. Хотя этим грешили многие псионы. Именно поэтому враги держали их большую часть времени в бессознательном состоянии с помощью медицинских браслетов или браслетов управления. Лиена привела в сознание одного из охранников и стала его допрашивать. Как таковые, звуковые ответы ей не были нужны. После вопроса в мозгу охранника, точнее в его сознании, и так всплывали нужные сведения, легко считываемые Тартарой. На основе новых данных Лиена скорректировала план. Если раньше она хотела незаметно покинуть подземный комплекс республиканцев, то теперь появилась возможность серьезно их проучить, чтобы не пригревали у себя отщепенцев. Захваченные охранники не раз заступали на дежурство в помещении с эскином и знали пароли на открытие дверей. Накинув заклинание миража на одного из пленников, диверсантки устроили его на койке Тассины, второго запихнули под койку. Используя коды, считанные с компов, они отправили эскину сообщение о том, что теперь в комнате пленницы все нормально. Возможно, она просто двигалась в бессознательном состоянии и поэтому оказалась у дверей. Также они сообщили дальнейший маршрут движения к помещению с эскином. От эскина пришло подтверждение. Он не заметил запрещенных или тревожных сигналов в действиях и сообщениях охранников. Имея возможность легально открывать двери и пользоваться лифтом, девушки легко добрались до комнаты с эскином. Вес трех невысоких девушек практически соответствовал весу двух громил-охранников, так что никакие датчики лифта не сообщили эскину о нарушениях, а двигались диверсантки по разрешенному маршруту. Духи постоянно подменяли сигналы камер наблюдения изображениями идущих охранников. Попав к эскину, призрачные помощники порезвились вовсю. Раньше они не могли этого сделать. Комната защищалась многослойными защитными полями, и проникновение туда заняло бы слишком много времени. Как взломать эскин, духи отлично знали. Они легко добавили в память нового пользователя с правами администратора, и девушки получили всю власть над автоматическими системами республиканского комплекса. По данным эскина, на территории комплекса предателя Даррела не оказалось. По видеоизображению его посещения легко удалось определить новый идентификатор бывшего путчиста. Биомаска, натянутая на лицо от контроля эскина, не спасала. Теперь достаточно передать данные в службу безопасности, и человека задержат. Тассина, злясь на него, предложила вариант действий, надолго выводящий из строя этого преступника. Лиена долго смеялась над предложением. Задержание преступника не принесло бы пользы службе безопасности. В эскине убежище его семьи хранилось намного больше, чем знал сам Даррел. А вот сделать так, чтобы он бежал без оглядки и воевал не только с империей, но и с бывшими друзьями из республики, показалось весьма привлекательной идеей. Искин контролировал счет консульства республики. Большую часть денег с него перевели сначала на ограбленный ранее Рейном счет Даррелла, а потом на несколько других счетов, оставив у предателя всего лишь половину миллиона из шести украденных. Затем духи удалили из Искина записи о правах девушек, но прописали туда права Дарреллу. От его имени они и послали сообщение в службу безопасности империи о похищении именно республиканцами дочери императора. Хорошо, что Лена до этого предупредила об авантюре Мостера, а то бы началось светопреставление, которое могло привести к полномасштабной войне между государствами. Ретивые служаки из безопасности могли бы решиться на штурм столичного консульства чужой страны. Мостер вовремя притормозил их. Консул республиканцев, поднятый ночью из постели срочным сообщением из администрации государя, приходил в себя недолго. Начинать войну с империей он никак не собирался и отлично понимал, что республиканцев подставили. Помогать обиженным бывшим представителям имперского совета – это одно, а красть дочь главы государства – это совсем другое. Штурма не понадобилось. Встревоженный консул поднял по тревоге охрану центрального консульства, состоящую лишь из граждан республики. Сначала обыскали все помещения столичного представительства, затем с сотрудниками безопасности империи нагрянул в загородную базу. Обнаружив запертую в помещениях нижнего этажа Тосину, республиканец схватился за голову. Еще больше его привели в замешательство сведения Искина. Съемка системы наблюдения показывала, как Даррелл проник в помещение Искина и похитил все средства со счета консульства. Если бы не информация имперцев, план Даррелла стравить два государства удался бы. По плану предполагалось, что уже утром дочь императора покинула бы резиденцию в составе девушек из дома свиданий и затерялась в просторах космоса, а разбираться с императором пришлось бы республике. Передав Тосину, девушек из дома свиданий и охранников резиденции, замешанных в заговоре с извинениями и заверениями в дружбе на руки безопасникам империи, консул остался разгребать проблемы, полученные от недавних союзников. Духи легко подделали записи систем наблюдения с проходом Даррелла к Искину, и ему помогали охранники, захваченные в плен девушками. Возвращение Тосины в место заключения, а остальных в свои комнаты, не заняло много времени. Никто даже не мог догадаться о проведенной операции. Во всем виноват Даррелл, предавший и ограбивший собственных покровителей. Переделанный датчик Рейна перекочевал с тела Тосины во внутренности Искина на всякий случай. Теперь действия консульства республики можно держать под контролем. Дарреллу сказочно повезло. Он был на пути к резиденции республиканцев, когда ему пришло сообщение от начальника охраны о неожиданном прибытии консула. Интуиция преступника завопила, что операция провалена. Скорее всего, у службы безопасности империи среди охраны оказался информатор. Даррелл вполне представлял, что, чтобы не ссориться с империей, республиканцы сдадут его с потрохами. Деньги отца опять потрачены зря. Снова люди императора его обыграли, и опять с помощью предательства. Даррелл совсем не думал, что своими действиями по похищению Тосины он сам пакостил покровителям, ссоря их с империей. Выгода для семьи превышала какие-то моральные устои. Его так воспитывали. Он в очередной раз поменял комп с идентификатором, уничтожив предыдущий. Это его последний резерв личностей. Проверив счет, он обнаружил на нем новую сумму в половину миллиона кредов. «Спасибо за деньги», – отправил он сообщение отцу. Голосового и видеоканалов вне пунктов связи не имелось, но короткие сообщения можно посылать по открытой сети даже на другую сторону галактики. «Тебя подставили», – неожиданно пришло ответное сообщение. «С нас потребовали 6 миллионов украденных тобой денег. Пришлось отречься от тебя. Ты действовал сам. Деньги и я тем более не переводил. Извини, сын, пока лучше не связывайся с нами». Даррелл замер. Хорошо, что его флайером управлял автопилот. Такое сообщение собьет с толку любого. Получается, кто-то похитил деньги республиканцев, так же, как раньше украли деньги с его счетов. Чтобы оставить след Гаддареллу, часть денег кинули ему, и этот кто-то имел доступ к обоим эскинам. По-другому украсть деньги со счета просто невозможно. Значит, у императора имелся взломщик или специальная группа взломщиков эскинов. Другого варианта просто нет. Но как они попали в резиденцию до того, как консул обнаружил пропажу? Кроме предательства, другого варианта Даррелл не видел. Надо срочно бежать со столичной планеты. Здесь служба безопасности слишком хорошо контролирует противников. Везде есть их люди. Бедные путчисты. Да они все время действовали под наблюдением. Император выявлял с их помощью всех своих врагов, а теперь постепенно их уничтожает или нейтрализует. Республиканцы сейчас на большом крючке. Похищение членов правящего дома среди государственных деятелей не приветствуется. Так что республика будет некоторое время сидеть тихо, нейтрализуя последствия его провалившейся операции. У него же есть неплохое местечко, чтобы отсидеться, найти сторонников и придумать новый план, чтобы в очередной раз попытаться отомстить врагам. Разговор Лиены с монстром начался на повышенных тонах. «Какого... «Вы сами полезли туда!» – ругался монстр, зло разглядывая сидящую перед ним троицу девушек, хотя вопрос относился в основном к Лиене. «В ваших службах полно невыявленных сторонников совета. Действуем мы по-другому. Тассины вы бы долго не увидели», – ничуть не смущаясь, заявила Лиена. «И вообще вся ваша служба безопасности дырявая!» – взволнованно поддержала ее Тассина. «Только подумать! Взрывают резиденцию императора, похищают его дочь. А что случилось до этого, вы уже не помните?» «Согласен», – чуть успокоился монстр. «Но идти всего лишь вдвоем на такое трудное дело – это вне моего понимания». «Это потому, что вы до сих пор полностью не представляете, кто такие псионы», – недовольно пробурчала Лиена. Качая головой, она начала размышлять вслух. «Одни и те же подходы к людям и псионам не работают. Попытка императора соединить в одном учебном заведении столь разных учеников неудачная. Мы уже сейчас, всего за пару недель учебы, намного опережаем сокурсников. Планы обучения в вашей академии не подходят для псионов. Наши успехи раздражают других людей, показывая, насколько они ущербны, хотя это совсем не так. Новая система обучения, испытанная Рейном на одной из групп обычных курсантов, показала свою перспективность и даже если не выводит простых людей на уровень псионов, то повышает их возможности до невероятных высот». «И это, говорит мне, молодая девчонка», – грустно покачал головой монстр, признавая слова девушки. «Мне уже докладывали аналогичные выводы сами преподаватели. Я уже говорил на эту тему с императором. Нужно создавать новую академию. Только как и где?» «Пусть Рейн решает, он умный», – вздохнула Лиена. Без мужа рядом она чувствовала себя не так хорошо, как с ним. «Я в любом случае еду с ними», – пробурчала Тассина, упрямо уставившись на монстра. «Отец будет скучать», – вздохнул Мостер, понимая, что удержать или отговорить девушку не получится. «Я же не навсегда?» – удивленно пробормотала девушка, совсем не ожидая от своего наставника такого легкого согласия. «В общем так, я лечу к мужу, пусть он решает», – заключила Лиена. «Хорошо», – тяжело вздохнув, кивнул Мостер. «Он недавно просил передать под его команду небольшую группу кораблей. Суда будут подчинены ему. И если у него получится освободить этими силами колонию, награда не заставит себя ждать. Сейчас силы империи распылены на множество окраинных конфликтов. Хотя мы побеждаем, но процесс движется слишком медленно. И еще, император очень недоволен самовольно присвоенным званием имперского инспектора некоей особой. Другой возможности быстро надавить на администратора дома свиданий я не видела. В службу безопасности обращаться не стоило, да и процесс переговоров был бы долгий». Объяснила Лена, понимая, что законы империи она все же нарушила. «Мы как бы вошли в положение. Операция освобождения Тассины прошла успешно, и кое-какие данные с эскина республиканцев нам очень многое объяснили в действиях соседей», – усмехнулся Мостер. «Поэтому ты получила звание младшего имперского инспектора задним числом». Так что тебе держать отчет только перед Рейном и Императором. Вот так и пристегивают рабов к государственной службе, притворно вздохнула Лиена. Она была довольна. По законам империи, самовольное присвоение звания инспектора карается очень строго. Уже на следующий день второй корабль Рейна с псионами и дочерью Императора на борту ушел в прыжок по направлению к небольшой пограничной базе, где находились оставшиеся корабли группы капитана Полока.